Книга четвертая. Тут вмешался Адимант. «Как же тебе защититься, Сократ, — сказал он, — если станут утверждать, что не слишком-то счастливыми делаешь ты этих людей, и притом они сами будут в этом виноваты? Ведь, говоря по правде, государство в их руках, но они не воспользуются ничем из предоставляемых государством благ, между тем, как другие приобретут себе пахотные поля, выстроят большие прекрасные дома, обставят их подобающим образом, будут совершать богам свои особые жертвоприношения, гостеприимно встречать чужеземцев, владеть тем, о чем ты только что говорил, золотом и серебром, и вообще всем, что считается нужным для счастливой жизни. Видимо, твои стражи обосновались в государстве, можно сказать, попросту как наемные вспомогательные отряды, исключительно для сторожевой службы». «Да», — сказал я, — «и вдобавок, в отличие от остальных, они служат только за продовольствие, не получая сверх него никакого вознаграждения, так что им невозможно ни выезжать в чужие земли по собственному желанию, ни подносить подарки гетерам, ни производить иные траты по своему усмотрению, какие бывают у тех, кто слывет счастливым. Все это и еще многое другое в том же роде ты упустил, выдвигая против меня твое обвинение». «Ну, так включим все это в обвинение», — сказал Адимант. «Значит, ты спрашиваешь, как мы построим свою защиту?» «Да». «Я спрашиваю об этом».